Господь не сходит к человеку, опускается в мир для того, чтобы мы могли подняться к нему. Художник в чем-то следует вот этому пути Сына Божия, потому что правду, красоту, которую он находит на духовных высотах, он делает даром, он ее дарит всем нам. Бог и человек в мировой литературе. Авторская программа Марины Михайловой. Мы с вами продолжаем наш разговор о той роли великой, которую творчество Данте сыграло в русской культуре, в русской поэзии. Надо сказать, что Данте есть вот некий универсальный образ поэта, такой архетип поэта. И мы с вами говорили об этом в прошлый раз, когда вели речь о стихах Валерия Брюсова, посвященных Данте Алигьери. Действительно, Брюсов говорит о Данте как о первом из европейских поэтов, да, как об отце-основателе, создателе традиции. И нужно сказать, что таким он был для многих. Вот в творчестве Александра Блока, может быть, самого удивительного, самого глубокого из авторов русского символизма, наследство поэтическое Данте тоже проявляется. И прежде всего здесь нужно упомянуть итальянские стихи для начала. Потому что когда Александр Блок совершает путешествие по Италии, с женой, с Любовью Дмитриевной Менделеевой, то, конечно, он все время вспоминает великие итальянские терцины дантовские. Он очень много смотрит живописи старой, раннего Возрождения прежде всего. Он знакомится с архитектурой. Он смотрит вот на этот пейзаж поразительный, итальянский, который хранит в себе память о былом величии. И по сравнению с этим современность выглядит особенно жалкой и какой-то недостойной. И вот для Данте итальянские стихи, цикл, который был написан во время путешествия, это прежде всего размышление о том, как страшно время действует в этом мире. Вот не случайно эпиграфом к этому циклу Блок выбирает надпись под часами в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Надпись под часами, да, под инструментом для измерения времени. «Sic finit occulte, sic multas decipit etas. Sic venit ad finem, quidquid in orbe manet. Heu heu praeterium, non est revocabile tempus, Heu propitus tacita mors venit ipsa pede». Перевести эту надпись латинскую можно следующим образом. Так незаметно многих уничтожают годы, так приходит к концу все сущее в мире. Увы, увы, невозвратимо минувшее время. Увы, торопится смерть неслышным шагом. Вот доминирует в этой надписи, в этом стихотворении латинском, идея уничтожающей силы времени. Смерть и время — это практически одно и то же. Протекающие годы — это сила уничтожения, которая влечет к концу все, что не есть на белом свете. Надо сказать, что эта мысль была очень актуальной для всей античной культуры. Вот эта мысль о том, что все падает в пустоту, все подлежит уничтожению. И прежде всего человеческая жизнь хрупка, но вместе с нею и любые другие ценности обречены умереть. Это, конечно, мысль, которая наполняла страшной печалью и тоской сердце любого древнего грека, или римлянина. И, наверное, именно потому христианство является такой, ну, удивительной верой, что оно прежде всего дает человеку гражданство в вечности. Потому что у нас уже нет ужаса перед смертным часом. Понятно, что мы все боимся смерти. И было бы, наверное, нечестно бодриться и говорить, что для нас это не страшно. Страшно, но страшно как переход. Мы все-таки имеем твердую надежду на то, что это не конец, а это именно переход. Так вот, Блок почему обращается к этой надписи о всеразрушающем времени, которое приводит к концу все сущее в мире? Потому что он хочет решить вопрос. Кончилась итальянская культура великая, а вместе с ней и народ. Либо это бессмертно, и как такие подземные ключи, как огонь под поверхностью вулкана. Это живое начало все-таки существует. Так вот, открывает цикл «Итальянские стихи» стихотворение под названием «Равенна». Мы с вами помним, что в Равенне был похоронен Данте Алигьери, поскольку последние годы своей жизни он провел именно в этом городе и был гостем Гвидо да Полента, сеньора Равенны. И вот он был похоронен именно там. «Все, что минутно, все, что бренно, похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь, Равенна, у сонной вечности в руках. Рабы сквозь римские ворота уже не ввозят мозаик, и догорает позолота в стенах прохладных базилик. От медленных лобзаний влаги нежнее грубый свод гробниц, где зеленеют саркофаги святых монахов и цариц. Безмолвны гробовые залы, тенист и хладен их порог, чтоб черный взор блаженной Галлы, проснувшись, камня не прожег. Военной брани и обиды забыт и стерт кровавый след, чтобы воскресший глаз Плакиды не пел страстей протекших лет. Далеко отступило море, и розы оцепили вал, чтоб спящий в гробе Теодорих о буре жизни не мечтал. А виноградные пустыни, дома и люди, все гроба, лишь медь торжественной латыни поет на плитах, как труба. Лишь в пристальном и тихом взоре равенских девушек порой печаль о невозвратном море проходит робкой чередой. Лишь по ночам, склоняясь к долинам, ведя векам грядущим счет, тень Данта с профилем орлиным о новой жизни мне поет. Стихотворение удивительное, потому что здесь тема смерти и рождения, новой жизни, младенчества сплетаются воедино. Их корень один и тот же. Это вот и есть тайна истории, в которой все погибает, но все способно возвратиться и возродиться. Ты, как младенец, спишь, Равенна, у сонной вечности в руках. Блок действительно показывает нам такую цепь гробниц. Вот эти холодные каменные плиты, вот зеленеющие, покрытые мхом, да, старые саркофаги. Вот они, прохладные храмы, в которых уже померкло позолота. Безмолвие, пустота, тишина, вот эти холодные могильные камни. Но тем не менее, как младенец ты спишь, Равенна, у сонной вечности в руках. И вот это противоположение живого и мертвого, жизнеспособного и уже ни на что не годного, удивительным образом, да, строится. Потому что, оказывается, дома и люди, и виноградные пустыни, виноградники, где, казалось бы, самая жизнь и протекает, Вот это и есть гробы, гроба. Почему? А потому что современность для Блока – это время, которое не жизнеспособно. Он видел прекрасно, как мельчает, становится ничтожным, превращается в такой вот винтик, элемент большой промышленной машины, современный человек, как он перестает быть творческим, перестает быть ответственным, да попросту перестает быть живым, испытывать настоящие чувства, думать настоящие мысли. Поэтому вот эта современность, такая ничтожная, ни на что негодная, это и есть гроба. Но тем не менее Блок видит какие-то основания для надежды, для того, чтобы вот этот мир оказался все-таки живым, а не мертвым. И он называет три вещи, которые напоминают ему о великом прошлом и внушают надежду на будущее. Вот что это такое? Во-первых, он говорит, медь торжественной латыни поют на плитах, как труба. Иногда говорят, вот латынь – мертвый язык. Какой же он мертвый, если из этого корня выросли несколько процветающих, мощных, современных романских языков? Это во-первых. Во-вторых, на латыни была написана великая литература, и не только художественное, но и научное, и юридическое, и ораторское искусство процветало, и это наследие до сих пор остается актуальным. И, конечно, латынь, вот этот священный язык католической церкви и священный язык европейской культуры, это то, что позволяет надеяться. То есть есть бессмертное слово, да, есть речь поэтическая, которая поет и наполняет надеждой сердце поэта. Вторая такая причина надеяться, основание для надежды, это взгляды равенских девушек, в которых есть тишина, такая нежность, кротость, печаль. Вот красота человека, да, красота молодой женщины в данном случае, это то, что тоже позволяет надеяться, потому что вот не все в этом мире подвержено все-таки измельчанию и разложению. Потому что иногда можно увидеть вот такое тихое, нежное человеческое лицо. И, наконец, третье, что Блок считает причиной для оптимизма. Это вот та самая тень Данте с профилем орлиным. Лишь по ночам, склоняясь к долинам, ведя векам грядущим счет, тень Данте с профилем орлиным о новой жизни мне поет. Очень красивые стихи, очень достойные. Снова мы видим, что Данте обращен в будущее. И он поет о новой жизни. А вот эти слова «новая жизнь», они в этом контексте весьма многозначны. Ну, понятно, что имеется в виду книга Данте Алигьери под названием «Новая жизнь». Но не только это. Потому что если стихотворение посвящено смерти культуры и в каком-то смысле даже смерти мира, потому что все превратилось в гробы, и дома, и люди, и все на свете, то вот эта самая новая жизнь может быть понята нами как то новое небо и новая земля, что обещает нам Иоанн Богослов. Новая жизнь – это жизнь, преображенная и спасенная Богом, существующая в Боге, да, в нем имеющая свой источник. И понятно, что Данте здесь первый человек, который мог бы об этом говорить. Надо сказать, что Осип Мандельштам не был удовлетворен вот этим финальным образом стихотворения Блоковского «Тень Данте с профилем орлиным о новой жизни мне поет». И сказал, ну вот, ничего не увидел, кроме гоголевского носа. Ну, имея в виду, это стандартное изображение Данте с таким очень фактурным орлиным, действительно, носом. Но, конечно, Блок увидел очень много чего интересного, и не только вот эту особенность портрета своего любимого поэта. И у Блока есть одно стихотворение, которое называется «Песнь ада». И там он даже в каком-то смысле внутренне отождествляет себя с героем божественной комедии. Другое дело, что блоковский ад, он трагичен и ужасен, именно потому, что он не встроен вот в это продолжение. Ад Данте невозможно было бы вынести просто, если бы за ним не следовало чистилище и рай. У Блока нет этой перспективы. Песнь ада — это действительно мрачные, страшные, трагические стихи. «День догорал на сфере той земли, где я искал путей и дней короче. Там сумерки лиловые легли. Меня там нет, тропой подземной ночи. Схожу, скользя, уступом скользких скал. Знакомый ад глядит в пустые очи. Я на земле был брошен в яркий бал, и в диком танце масок и обличий забыл любовь и дружбу потерял. Где спутник мой? О, где ты, Беатриче? Иду один, утратив правый путь, в кругах подземных, как велит обычай, средь ужасов и мраков потонуть. Поток несет друзей и женщин трупы, кое-где мелькнет молящий взор, иль грудь, пощады вопль, иль возглас нежный, скупо сорвется с уст. Здесь умерли слова, здесь стянуты бессмысленные тупо кольцом железной боли голова, и я, который пел когда-то нежно, отверженец, утративший права. Все к пропасти стремится безнадежной, и я во след. Но вот в прорыве скал, над пеною потока белоснежной, передо мною бесконечный зал, сеть кактусов и роз благоуханья, обрывки мрака в глубине зеркал, далеких утр, неясное мерцание чуть золотит поверженный кумир, и душное спирается дыхание. Мне этот зал напомнил страшный мир, где я бродил слепой, как в дикой сказке, и где застиг меня последний пир. Там сброшены сияющие маски, там старцем соблазненная жена, и наглый свет застал их в мерзкой ласке. Но заолелся переплет окна под утренним холодным поцелуем, и странно розовеет тишина. Сейчас в стране блаженной мы ночуем, лишь здесь бессилен наш земной обман. И я смотрю, предчувствием волнуем, вглубь зеркала, сквозь утренний туман. Навстречу мне из паутины мрака выходит юноша, затянут стан. Увядшие розы цвет в петлице фрака, бледнее уст на лике мертвеца. На пальце знак таинственного брака, зияет острый аметист кольца. И я смотрю с волнением непонятным в черты его отцветшего лица. И вопрошаю голосом чуть внятным: «Скажи, за что томиться должен ты и по кругам скитаться невозвратным?» Пришли в смятенье тонкие черты, сожженный рот глотает воздух жадно, и голос говорит из пустоты: «Узнай, я предан муке беспощадной за то, что был на горестной земле под тяжким игом страсти безотрадной. Едва наш город скроется во мгле, томим волной безумного напева, с печатью преступления на челе, как падшая униженная дева, ищу забвенья в радостях вина, и пробил час карающего гнева. Из глубины невиданного сна всплеснулась, ослепила, засияла передо мной чудесная жена. В вечернем звоне хрупкого бокала, в тумане хмельном, встретившись на миг с единственной, кто ласки презирала, я ликованье первое постиг. Я утопил в ее зеницах взоры, я испустил впервые страстный крик. Так этот миг настал нежданно скорый, и мрак был глух, и долгий вечер мглист, и странно встали в небе метеоры, и был в крови вот этот аметист, и пил я кровь из плеч благоуханных, и был напиток души на смолист. Но не кляни повествований странных о том, как длился непонятный сон из бездн ночных и пропастей туманных. К нам доносился погребальный звон, язык огня взлетел, свистя над нами, чтоб сжечь ненужность прерванных времен. и сомкнутых безмерными цепями, нас некий вихрь увлек в подземный мир, окованный навек глухими снами, дано ей чуять боль и помнить пир, когда что ночь к плечам ее атласным, тоскующий, склоняется вампир. Но мой удел могу ли не звать ужасным? Едва холодный и больной рассвет исполнит ад сиянием безучастным, из зала в зал иду свершать завет, гоним тоскою страсти безначальной. Так сострадай и помни, мой поэт, я обречен в далеком мраке спальной, где спит она и дышит горячо, склоняясь над ней влюбленно и печально, вонзить свой перстень в белое плечо. Вот это стихотворение, конечно, удивительно, потому что мы видим здесь все признаки дантовской речи. Это те самые терцины, это тот самый образ ада. Но мы видим, что здесь Блок, вот дантовский прием, усиливает до очевидности. Помните, мы с вами вели речь о том, что у Данте каждая встреча с грешником в аду — это встреча с собственным грехом, который он видит в другом человеке, но признает, что и он от этого не свободен. У Блока эта ситуация вот заостряется до невероятия, потому что он видит самого себя. Да? Кого человек встречает в аду? Он смотрит в зеркало, и из этого зеркала выходит его страшный двойник, который проговаривает открыто все, о чем он сам, может быть, боится себе сказать. Вот это удивительно, потому что мы видим, что наследие Данте, его нравственный потенциал, оказывается очень актуальным для русской поэзии начала XX века. Ну, давайте мы на этом остановимся сегодня, а в следующий раз продолжим эту тему. Прозвучала передача из цикла «Бог и человек в мировой литературе». Эту передачу для вас подготовила и провела кандидат философских наук, доцент кафедры искусствознания Университета кино и телевидения Марина Михайлова.